Глава седьмая. Утром воздух пахнет как кофе и началом чего-то невероятного. Я иду по улице, все еще ощущая след ночи. В теле расслабленность, в мыслях дрожь. После таких встреч кажется, что каждая тень на свете может заговорить. Каждая трещинка на асфальте как знамение. Я остановилась у витрины антикварного магазина, хотя никогда прежде сюда не заглядывала. За стеклом была фарфоровая маска с трещиной у губ, пыльный веер, зажженная свеча. Как будто за стеклом время движется по-другому. Я чувствую его приближение, но не сразу понимаю, что именно происходит. Просто рядом останавливается человек. Высокий, в черной куртке и со стаканчиком кофе в руке. Он стоит спокойно, как будто просто ждет, пока я посмотрю все в витрине. Его лицо открытое, никакой маски. Он красив. Но не той холеной витринной красотой, а настоящей. Немного асимметричный и живой. Невероятные высокие скулы. Во взгляде странное спокойствие. Он поворачивает голову ко мне, и я вижу глаза. Эти глаза глубокие, карие, с холодным огнем в зрачках. Те самые, которые... Я отступаю на шаг. Выдох сбивается. Мужчина делает глоток кофе, ни слова, просто смотрит. В этот момент я понимаю, это он, Лиян, без маски, в реальности. Даже не в полумраке галереи, а при дневном свете. Он другой, не отстраненный и не командующий, спокойный, почти будничный и все же... Невозможно обычно. Мой мозг отказывается верить, что человек из моих безумных ночей стоит вот так посреди улицы на фоне шумных трамваев и газетных киосков. «Инга», — произносит он мое имя, и весь мир, кажется, замирает на полудохе. «Это ты?» — выдыхаю я. «А как ты думаешь?» Он улыбается легко, почти насмешливо, но глаза, в них нет никакой игры и нет драмы. Он совершенно невозмутим и естественен. «Ты следил за мной?» «Я не знаю, зачем спрашиваю, это и так ясно». «Нет», — отвечает Лиян, делая паузу. «Я просто оказался рядом». Но пауза между «нет» и «просто» говорит все. Я сжимаю ремешок сумки, он делает шаг ближе. Не вторгается в мое пространство, просто будто сокращает расстояние между мирами, между Ингой днем и Ингой ночью. «Ты выглядишь по-другому», — говорю я. «Ты тоже. Все идет правильно». «Правильно?» Лиян не отвечает, просто смотрит спокойно и уверенно, как будто внутри меня уже есть следующий ответ. «Ты знал, что я здесь буду?» «Разве это важно?» Он делает еще один глоток кофе и отходит в сторону, будто готов уходить, но вдруг поворачивается. «Ты видела маску. Сегодня ты видишь лицо. Все это части одной формы». После чего уходит, больше ничего не объясняя и разрушая все стереотипы о богатых красавцах нашего времени. Я стою. Мир гудит, оживает, возвращается к своему обычному ритму. Кто-то спорит в такси, женщина смеется в телефон, подросток спешит с наушниками. А я стою, словно из реальности вынули ось. Лиян был рядом, без маски, и это не случайно. Вечером я снова в своей квартире. На столе лежат книги, записки, черновики, экспозиции, но все это кажется бутафорией. Я открываю окно, вдыхаю теплый весенний воздух и понимаю, что все меняется, и больше не по моему сценарию. Я иду к зеркалу и смотрю себе в глаза. «Я все вижу», — шепчу. «Я все чувствую, я все позволяю». Внутри тихо, но не пусто. Лиян вошел в мой день, в мою жизнь, а значит, в игру добавлена новая грань, новая реальность. И вот что страшнее всего. Я не просто не боюсь. Я жду следующей встречи. Я не могу уснуть. С третьей ночи прошло 2 суток, но тело помнит каждое прикосновение. Плечи ноют от напряжения, хотя он почти не касался меня. Это не усталость. Это внутреннее напряжение, как у струны, как будто что-то тянется изнутри наружу и вот-вот порвется. Я сижу у окна, смотрю на город. Дома стоят ровно, машины ползут в потоке. Но я не здесь. Я где-то между словами и тишиной, между маской и лицом, между желанием быть понятой и страхом быть раскрытой до костей. Могу ли я продолжать это дальше? Этот вопрос звучит все чаще. Он не гремит, не требует ответа. Он как шепот из-под подушки, как хруст тонкой льдинки под каблуком. И каждая из нас сталкивается с такими вопросами. Где граница? Где конец? И будет ли он? Или я уже вошла в пространство, у которого нет стен? Я иду на работу. Как будто все как всегда. Кофе, двери, приветствия и клавиатура. Но каждый звук как будто из другого мира. Все звучит глухо, будто я в аквариуме. А стекло между мной и остальными становится все толще. Иногда ловлю себя на том, что смотрю на лица коллег и не слышу слов. Слышу только дыхание. Вижу, как двигаются челюсти и играют тени у висков. Я разучилась быть здесь. Во мне живет Лиян. Его голос, его глаза, его фразы, произнесенные в полумраке. И вместе с ним невыносимое, сладкое и пугающее напряжение. Я хочу знать больше. Кто он? Почему я? Что это все значит? Кто написал правила, он или кто-то выше? Но каждый раз, когда пальцы тянутся к телефону, чтобы написать, спросить, проверить, я останавливаюсь. Потому что контракт. Потому что игра продолжается. Ибо Лиян сказал, если ты нарушишь границу, все закончится. А без границы что останется? Беспорядок? Свобода? Или хаос, в котором меня просто больше не будет? Я поздно иду домой. Прохожу мимо окна булочной. Внутри светло, уютно и пахнет корицей. И я вдруг хочу чего-то простого, чтобы кто-то обнял, сказал, все будет хорошо, без загадок, тьмы и исповеди сквозь маску. Но этот кто-то уже не годится. Не тот масштаб и не та нота. Я уже не вернусь туда, где все было понятно. Дома я долго стою перед зеркалом. Смотрю на себя и вижу, глаза блестят, щеки чуть розовеют. Вся я будто живее, чем когда-либо. Но и одновременно хрупкая, немного треснутая. Я беру закладку «Экс-амбралакс». Провожу пальцем из тьмы свет. А если наоборот? Если я иду внутрь тьмы, думая, что ищу свет, я открываю блокнот, начинаю писать письмо самой себе или же ему, не знаю. Как навести порядок в собственной жизни? Я не уверена, кто я. В этом мире, где маска — правило, а прикосновение — исповедь, просто теряюсь. Я хочу понять, хочу знать, но боюсь, что, зная, потеряю все, что держит меня на плаву. Это не роман про любовь, Некрасивая сказочка, в которой так бы хотелось оказаться. Я прячу письмо между страниц книги, выключаю свет и иду на балкон. Холодный воздух бьет по щекам. Небо над головой темнеет, и в этом небе ощущение, что кто-то смотрит. Может, Лиян? Может, сама я? Может, тот, кто придумал всю эту игру? Мужчин и женщин, которые все ищут, ищут друг друга и не находят, а потом тонут сами в себе, не в силах признаться в собственных желаниях? Ночью сон не идет. Я ворочаюсь и думаю, что дальше? Хочу ли я еще одну ночь? Хочу ли я его? Или ту себя, которая появляется рядом с Лияном? Смогу ли я остановиться, если он скажет идти дальше? Мой разум говорит: «Беги!» А тело? Тело давно выбрало. И я уже не знаю, чего боюсь больше.